Глава 22. Концепции нового налога на жилье. Методологические соображения. Рассмотрим один важный проект правительства, который, на мой взгляд, хорошо показывает ряд методологических изъянов, присущих мышлению многих современных политиков, чиновников и значительной части интеллигенции. В мае 2010 года в интернете и СМИ РБК Daily, Новая газета, Ведомости, Коммерсант прошла серия публикаций о планах правительства по введению в России нового налога на недвижимость для физических лиц. Как сообщалось, этот план в начале мая был согласован Министерством экономического развития и Министерством финансов России. Смысл реформы – заменить порядок налогообложения недвижимости, унаследованный от советского строя, на принятый в западном обществе порядок вычисления ставки налога, исходя из рыночной стоимости объекта. В данном случае главным объектом является жилье, квартиры и дома, принадлежащие физическим лицам. Поскольку в таком жилье в настоящее время проживает подавляющее большинство населения России, эта налоговая реформа непосредственно касается интересов практически каждого гражданина. До сих пор в России действуют три налога на имущество. 79% сборов дает налог на имущество юридических лиц. Он поступает в региональные бюджеты. Налог на имущество физических лиц дает 2%, земельный налог – 19%. Оба поступают в муниципальные бюджеты. Налогообложение жилья регулируется законом о налогах на имущество физических лиц от 9 декабря 1991 года за номером 2003. В статье 3 ставки налога в редакции закона от 17 июня 1999 года сказано, что ставки налога устанавливаются органами местного самоуправления в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости в следующих пределах: при стоимости имущества до 300 тысяч рублей – до 0,1%, свыше 500 тысяч рублей – от 0,3% до 2%. Инвентаризационная стоимость домов, построенных в советское время, очень низка. Даже ее регулярное повышение после 1991 года не делает такое налогообложение обременительным. Согласно доктрине реформ, в постсоветской России был взят курс на исчисление ставки налога не по инвентаризационной, а по рыночной стоимости. Об изменении принципа налога на жилье в России говорилось с середины 90-х годов. В 2000 году эта задача была поставлена правительством в практической плоскости. Обсуждение проблемы велось периодически в течение 15 лет. С 1997 по 2005 год проводились эксперименты в Твери и Великом Новгороде. Точнее, Тверь вышла из эксперимента. У городского бюджета на него не хватило средств. В конце января 2006 года в Новгороде на выездном заседании круглого стола, организованного Комитетом по бюджету Совета Федерации, были подведены итоги эксперимента. В частности, был сделан такой вывод. Учитывая, что еще толком не заработал новый земельный налог, сейчас трудно прогнозировать, когда дело дойдет до недвижимости в целом. Но понятно, что начинать нужно не с граждан. После удачно проведенной монетизации льгот переход к налогообложению недвижимости на основе ее рыночной стоимости станет последней каплей, поскольку увеличит налоговую нагрузку на население. На начальном этапе все-таки нужно не пытаться собрать по максимуму, а дать с помощью налога на недвижимость импульс росту производства, а значит и росту доходов работников. Однако еще в ходе эксперимента в 2004 году Госдума приняла в первом чтении главу налогового кодекса «Местный налог на недвижимость», основанную на новых принципах. В 2007 году был принят план-график введения нового порядка, но этот график не выполняется. Только сегодня встал вопрос о дальнейшем прохождении этого законопроекта. Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов Разгулин так изложил предлагаемый порядок в октябре 2008 года. произойдет переход к налогообложению имущества, исходя из его стоимости, приближенной к рыночной. Для физических лиц объектом налогообложения будут как жилые помещения, так и нежилые объекты, а также земельный участок, на котором расположены все эти здания. Все это имущество станет оцениваться как единый объект собственности. Налоговая база и кадастровая стоимость будут определяться на 1 января каждого года. В конце 2008 года были обсуждены и предварительные итоги проводимого в четырех регионах – Калужской, Кемеровской, Тверской областях и Татарстане – эксперимента по созданию региональных реестров объектов недвижимости и разработке системы массовой кадастровой оценки их стоимости, как подготовки к введению новой системы на всей территории России. Для нашей темы важны такие выводы, сделанные на совещании представителей государственных ведомств и практиков рынка недвижимости в Институте экономики недвижимости ИН Высшей школы экономики в октябре 2008 года. Цитируем отчет о совещании. Первые результаты проведенного в четырех российских регионах эксперимента показали, что появление налога может иметь неоднозначные социально-экономические последствия. Сильная дифференциация по уровню и качеству развития территории даже внутри регионов не позволяет задать единые параметры функционирования налога хотя бы на уровне субъекта федерации. Заменить существующие налоги новым без потерь для муниципальных бюджетов и без кратного увеличения налогового бремени для собственников представляется крайне сложной задачей. Экспериментальным путем доказано, что целевые установки относительно налога на недвижимость, сделанные в апреле этого года в Астрахани премьер-министром Владимиром Путиным, для значительной части территории страны являются взаимоисключающими. Участники эксперимента предлагают установить в федеральном законодательстве предельную налоговую ставку в размере 1% от стоимости зданий и сооружений, жилых и нежилых помещений, 0,3% в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения, а также занятых жилищным фондом, садовыми и прочими используемым личными хозяйствами участками. Основанием для последнего вывода были такие данные. Проведенная в ходе эксперимента оценка стоимости недвижимости показала, что на нынешний уровень сбора земельного налога, например, 6 сельским районам Калужской области, можно выйти при ставке налога на недвижимость в размере 0,3% от кадастровой стоимости. Для большинства районов Тверской области ставка должна быть 0,1%, а для Татарстана 0,3%. Если ставка налога не будет сильно различаться в разных муниципалитетах региона, то при ее уровне в 0,1% от стоимости недвижимости владельцам однокомнатной квартиры в Твери придется платить 11 тысяч рублей, двухкомнатной – 15 тысяч, трехкомнатной – 18 тысяч рублей в год. Это очень высокие размеры налога. Если снизить ставку, то бедные сельские муниципалитеты лишатся последних средств к существованию. Важную вещь сказал начальник управления оценки недвижимости Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Бондарчук. Оказывается, налог на недвижимость первоначально позиционировался как налог на богатство. А теперь, по ее словам, надо учесть, что более 20% плательщиков налога будут пенсионеры. Таким образом, Управление оценки недвижимости считает, что 80% жителей России должны быть обложены налогом на богатство, и только в богатстве пенсионеров можно усомниться. На этом совещании была дана и важная информация о техническом состоянии проблемы. По словам Бондарчук, огромное количество данных в БТИ не оцифровано, учет ведется по разным схемам, давая разный перечень данных о строениях. Так что иногда невозможно понять, о чем идет речь. Отсутствует единый государственный источник информации о сделках на рынке недвижимости. К тому же официальная регистрация сделок ведется не по реальным ценам, а по ценам, направленным на оптимизацию налогообложения. Объем большинства сделок укладывается в 1 миллион рублей. Для разработчиков программы массовой оценки объектов источниками сведений о ценах на рынке примерно на 55% был интернет. И на 26% другие СМИ. на 19% базы риэлторских агентств. Как сказала Бондарчук, когда не хватало рыночных данных, проводилась индивидуальная оценка некоторых объектов собственности, которая затем экстраполировалась на весь рынок. Руководитель аналитического центра корпорации Инком Таганов добавил, что единой методологии рыночной оценки объектов недвижимости нет. Каждая компания использует свою. Причем результаты можно легко корректировать в любую сторону. На примере 2008-2009 годов он наглядно доказал, что рыночная стоимость способна существенно меняться даже в течение одного года, поэтому приближенная к рыночной кадастровая стоимость недвижимости неизбежно вызовет массу вопросов налогоплательщиков об ее обоснованности. Из всего этого можно сделать вывод, что даже если бы сама идея перехода к налогу на жилье западного типа была заведомо плодотворной, степень подготовленности государства и общества к такому глубокому преобразованию социальной системы страны надо считать совершенно неудовлетворительной. Трудно поверить, что власть действительно пойдет на такой шаг. Но тогда непонятно, почему правительство поручает или разрешает чиновникам запускать такие пробные шары, которые потрясают общество. Сообщается, что в третьем квартале 2010 года Минэкономразвития и Росреестр подготовят методику проведения массовой оценки недвижимости. До конца 2011 года Росреестр оценит объекты капитального строительства на территории всей страны. До конца 2012 года правительство внесет в Госдуму поправки в налоговый кодекс. Новый порядок взимания налога планируется ввести в 2013 году. Нет уверенности в том, что этот порядок будет действительно введен в действие. Слишком уж большими рисками чревато это нововведение. Однако сама эта инициатива, ее исходные постулаты и аргументации являются, на мой взгляд, очень ценным методологическим материалом для обществоведения современной России. Именно методологические рассуждения составляют предмет данной главы. Сначала рассмотрим побочные для методологии вопросы, хотя они важны с точки зрения социальной значимости этой реформы. Прежде всего, удивляет тот факт, что во всех выступлениях экспертов и чиновников обходится простой вопрос, который буквально висит в воздухе. Какую сумму предполагает собрать с населения правительство, вводя новый тип налога? Почему не называется это число? Ведь все исходные данные налицо. Почему же не указать какую-то величину в стандартных условиях, от которой можно было бы отталкиваться? Вычислим эту величину по состоянию на 2008 год сами. Весь жилищный фонд России в 2008 году составлял 3,12 миллиарда квадратных метров. Средняя по России цена одного квадратного метра на вторичном рынке жилья составляла 56,5 тысяч рублей. Значит, введение налога на квартиры в размере 1% их рыночной стоимости означает изъятие у населения стоимости 31,2 миллионов квадратных метров. В ценах 2008 года это равно 1 763 миллиардам рублей. В год около 60 миллиардов долларов. В состоянии ли население России ежегодно выплачивать сумму под 2 триллиона рублей? Почему же в заявлениях чиновников не называются реальные числа? Думаю, это говорит о недостатке духа расчетливости, calculating spirit, необходимого в управлении. Что означает введение этого налога для обывателя? В 2008 году средняя зарплата после вычета подоходного налога составляла в Российской Федерации 15 тысяч рублей. Средние величины тут в принципе не годятся, поскольку в 2008 году 45% населения имело средний доход на душу менее 10 тысяч рублей, а 65% менее 15 тысяч рублей. Но примем для простоты среднюю величину. В Российской Федерации в среднем доход равен начисленной зарплате после вычета подоходного налога. Таким образом, за всю годовую зарплату средний гражданин Российской Федерации мог купить 3 квадратных метра среднего жилья. Рядовая квартира из двух комнат площадью 60 квадратных метров стоит всей зарплаты за 20 лет. Уже это показывает, что экономика жилищного хозяйства России не выполняет критериев подобия с ЖКХ стран Запада, у которых правительство собирается перенять порядок налогообложения. Говорится, например, в Германии налог на квартиру в среднем составляет 1,5%, в Дании 2,4%, а в некоторых штатах США доходит до 7% в год. Это не лежит в русле нашей темы, но надо упомянуть, как важный изъян методологии, перенося на российскую почву какой-то институт из иной системы. Надо показать, что выполняются критерии подобия. Перейдем от России в целом на уровень типичной семьи из трех человек, которая, взяв в долг все, что можно у родственников и друзей, купила типичную квартиру площадью 60 квадратных метров, за которую будет расплачиваться всю жизнь. Когда эту семью уговаривали купить это доступное жилье и завести детей на благо России, ее не предупредили, что в 2013 году она станет выплачивать каждый год по 1% стоимости квартиры в качестве налога. В среднем по России это составит 33,9 тысяч рублей, а в Москве 93 тысячи рублей. В год. Возможно ли это при зарплате 15 тысяч в месяц, особенно если из-за рождения ребенка работает только отец? В какое более скромное жилье должна переехать эта семья, чтобы выплачивать налог? Ведь если она переедет в картонный ящик, то отец, врач или инженер, не сможет заработать и свою скромную зарплату. Очевидно, что средняя ставка налога в 1% рыночной стоимости для России невозможна. Но ведь именно ее рекомендуют установить совещание участников эксперимента и представителей государственных ведомств. Какова же логика их расчета? Каков прогноз социальных последствий реализации их рекомендаций? И сообщество специалистов социально-гуманитарного профиля, и общество в целом имеют право, строго говоря, обязаны потребовать у правительства внятного изложения методологических оснований принятия решений по данной проблеме. На мой взгляд, методологические основания доктрины введения нового порядка налогообложения недвижимости сомнительны, независимо от социальных последствий и экономической эффективности этого порядка. Конечно, если бы эта эффективность обещала быть высокой, а социальные последствия благотворными, то критический анализ методологии имел бы лишь познавательное значение и вряд ли побудил кого-то активно протестовать против нововведения. Но в данном конкретном случае, как представляется, методологическая ошибка таит в себе риски принципиального характера, что оправдывает усилия по обсуждению обоснованности доктрины. Итак, предлагается ввести налог на жилье из расчета 1% его рыночной стоимости. Предполагается, что эта рыночная стоимость является измеримым параметром, который можно принять за мерило налогооблагаемой базы. Это индикатор ценности жилья как блага, ради сохранения которого гражданин будет согласен платить налог. Определение ставки налога подчиняется критериям справедливости и целесообразности, которые здесь не будем обсуждать. В общем, при введении любого налога мера определяется разными способами. Власть, обладающая достаточной силой и легитимностью, авторитетом, может ввести налог волевым путем, исходя из критической необходимости. Неважно, дает ли она при этом подданным или гражданам развернутые объяснения или просто уведомляет о своей воле. Если же власть желает убедить население в целесообразности налога с помощью рациональных аргументов, необходимо найти явную и надежную связь латентной величины блага, облагаемого налогом, с измеримым и ясным параметром. Неважно, вводится ли эта мера в ходе общественного диалога или авторитарно. В этом случае, в отличие от волевого решения, возникает опасность, что установленная властью мера будет воспринята населением как ложная, ошибочная или, что еще хуже, манипулятивная. Это происходит, когда связь между измеримым параметром и латентной величиной блага не имеет убедительного обоснования. Выбранный в качестве индикатора параметр не служит мерой того блага, которое оценивают с его помощью. Такое ложное обоснование налога приводит к большим издержкам и существенно подрывает легитимность власти. При этом даже не важно, в какую сторону искажает реальность измерительный инструмент, вызывает возмущение сама его неадекватность. Как обстоит дело в нашем случае? Первым делом возникает вопрос, на каком основании за мерило берется рыночная стоимость того жилья, которое является предметом купли-продажи и аренды на рынке. Как ни странно, никаких объяснений для этого выбора не давали ни чиновники, ни привлеченные для работы над доктриной специалисты. Когда удавалось задать этот вопрос, отвечали: «Так делается во всем мире». Этого ответа принять невозможно, ведь очевидно, что на жизни нескольких поколений так не делалось в России. В действительности так делается только в странах, где длительное воздействие рыночной экономики привело к формированию рыночного общества. Иными словами, где в товары предмет купли-продажи превратились и те сущности, блага и отношения, которые в иных культурах купли-продажи не подлежат. Страны рыночного общества отнюдь не весь мир. Для того, чтобы применять в России социальные технологии, используемые в этих рыночных странах, требуется показать, что в отношении данной технологии выполняются критерии подобия. Исторически сложившиеся в России в рыночных обществах представления о недвижимости различались кардинально. Нагляднее всего это выражалось в отношениях к земле. Вплоть до реформы Столыпина практически вся земля находилась в казенной, общинной и феодальной собственности, а также в собственности монастырей. Свободной купли-продажи земли не было. Попытка провести приватизацию общинных земель, в общем, не увенчалась успехом. Соответственно, рыночная стоимость земли, очевидно, не могла служить индикатором для оценки участков. Земля не имела товарной формы. Приложение к земле рыночных индикаторов применялось колонизаторами с целью замаскировать явный произвол при изъятии недвижимости у населения колоний. Это важная глава в истории Запада. Превращение в товар общинных земель, начиная с 17 века, с экспроприации общинных земель в Ирландии Кромвелем, и последствия такого изменения были предметом интенсивных исследований экономистов, социологов и антропологов. Затем Лок исследовал эту проблему по заказу администрации колоний Северной Америки при организации рынка общинных земель индейских племен. Когда европейцы вторглись на земли индейцев-скотоводов, для их захвата они применили старый принцип «res nullius» — право захвата ничьей земли. Но англичане, двигаясь по плодородным прериям, наткнулись на племена землевладельцев. Колониальные власти попытались опереться на трактат Томаса Мора «Утопия» 1516 года. Он пошел дальше принципа «res nullius» и определил, что колонисты имеют право силой отбирать у аборигенов землю и депортировать их, если их земледелие менее продуктивно, чем у колонистов. Эта идея стала позже в Англии знаменитой, под которым вели огораживание и изгон крестьян с общинных земель. Испытав этот принцип на своих крестьянах, английские лорды провели экспроприацию большей части земли у ирландцев с колоссальной экономической эффективностью. Чтобы делить отнятую землю между солдатами Кромвеля, пришлось разработать теорию стоимости. В Америке превратить все эти заделы в стройную теорию собственности поручили Джону Локку. Локк дополнил трудовую теорию собственности новой идеей. Труд, вложенный в землю, определяется в цене на рынке земли. Хороший урожай у индейцев не имеет значения, он обусловлен благодатной природой. Земля у индейцев не продается, вот главное. Она дается бесплатно или обменивается на ценности в 1000 раз меньше, чем в Англии. Это значит, что индейцы в нее не вкладывали труда, а англичане вкладывали очень много труда. Потому у них земля покупается и продается по высокой цене. Значит, землю у индейцев надо отобрать, потому что англичане своим трудом улучшают землю, а индейцы нет.